Я открыл дверцу и вышел на тротуар. Гарри подошел ко мне. Мы вошли в лифт и поднялись ко мне. В то время, как Гарри осматривал мою квартиру, я быстро собрал все приспособления, которые были необходимы, чтобы проникнуть в банк. На кухне я нашел бумажный мешок и все сложил в него. Было 2:10. Время приближалось. «Ну, вот и все», — сказал я, кладя пакет на стол. «Все готово?» «Да». «Вы уверены? Если хоть что-нибудь забыли, все может рухнуть». «Здесь все». «Очень хорошо». Он подошел к креслу и сел. «Выпьем по стаканчику». Я вытащил бутылку скотча и 2 стакана. Приготовил напитки, протянул стакан Гарри и сел рядом с ним. Он поднял свой стакан. «За наш успех! Слушайте, что мы сделаем!» Он сделал глоток, поставил стакан и наклонился вперед. «Клаус приказал мне не отступать от вас ни на шаг. Он не доверяет вам, но без вас не может обойтись. Мы оба поднимемся в кабинет Мэнсона, а Джо и Бенни останутся около двери зала с сейфами. Вы сделаете, что нужно, с телефоном и кассетой. Дверь откроется, и Джо примется за работу. Вы сказали, что нужно вскрыть 400 сейфов. Я вместе с Бенни буду опустошать их, а Джо открывать. Затем мы положим деньги в мешки. Все, что от вас требуется, это не мешать нам. Если Джо будет работать быстро, я, возможно, попрошу вас помочь наполнять мешки. Мы будем работать весь день в субботу. У нас будет примерно 27 часов для того, чтобы открыть все сейфы. Фургон придет в 8:00 утра, в воскресенье. Мы загрузим мешки в картонные коробки». Гарри замолчал и улыбнулся. «Когда Джо и Бенни будут этим заниматься, я убью их. Потом я дам вам револьвер и мешок с 50 000 долларов, и вы поедете к Клаусу. Понятно?» Я сделал несколько глотков виски. Убьет ли меня Гарри, как только я открою зал с сейфами? Мой мозг лихорадочно работал. Маловероятно. Никто не захочет проводить 27 часов с трупом. Но Гарри убьет Джо, Бенни, затем меня. «Я понял», — ответил я. «Джо займется сейфами, Бенни мешками, а вы своими приспособлениями и питанием». «Не следует умирать с голоду. Я все приготовил». Он посмотрел на часы. «Еще 1/2 часа». Он встал и начал ходить по комнате. «Какая куча денег!» — воскликнул он. «Всю жизнь я мечтал об этом». «А эти боны», — сказал я, внимательно наблюдая за ним, «по словам Джо, они изготовлены вашим отцом. Они выглядят неплохо». Он остановился и усмехнулся. «Джо слишком много болтает». Потом, уверенный в себе, он вызывающе рассмеялся. «Да, Клаус заплатил вам ими. Все считают их настоящими. Мой отец был артистом и не глупым человеком, но он часто спешил. На этот раз деньги не будут фальшивыми. Мы возьмем настоящие банкноты». «А что вы намеревались делать, захватив эти деньги, Гарри?» «Миллион может дать многое. С такими деньгами нетрудно исчезнуть». Он хитро улыбнулся. «Будет чем платить женщинам. Я буду проводить время, часто меняя их. Когда полиция обнаружит ограбление, она начнет вас искать, Гарри». «Ну, такое со мной уже было. На этот раз я совершенно исчезну. Если в прошлый раз им удалось меня поймать, то только потому, что у меня не было денег. Но с 1 000 000 долларов в кармане проблем не будет». Он почесал бороду. «А что вы рассчитываете делать с 50 000 и с Глендой?» «Я не думал об этом». «А что, если Гарри меня действительно не обманет? Если он даст мне 50 000 и револьвер, и мне удастся освободить Гленду, что я буду делать? Полиция поймет, что я связан с ограблением банка, и как только обнаружит, что я исчез, сразу же бросится на мои поиски. Но ограбление обнаружится только в понедельник в 8:30. Если Гарри сдержит слово, у меня будет 24 часа, чтобы покинуть страну. «Я сяду на первый же самолет в Канаду», — ответил я, — «а там подумаю, что делать дальше». Он кивнул головой и улыбнулся. «Гленда себе на уме, вот увидите». Я посмотрел на часы. Оставался еще час. «Я себя чувствую не очень хорошо, Гарри», — сказал я. «Пока есть время, я прилягу. Вы не возражаете?» «Валяйте». Он налил себе еще виски, а я пошел в спальню и лег на кровать. Я был уверен, что Гарри не даст мне 50 тысяч долларов, и еще больше был уверен, что он не даст мне револьвер. Лежа неподвижно, я размышлял. Все свое внимание я сконцентрировал на зале для сейфов. Гарри, Джо, Бенни и я должны провести там около 27 часов. Я думал о двери, открывающей вход в подвал. Моя система работала так, что в момент, когда эта дверь открывается, дверь в зал с сейфами автоматически закрывалась. Электронный контроль, командовавший открытием двери, осуществлялся с помощью кнопки, заделанной в стене рядом с этой дверью, окрашенной в белый цвет, как и стена. Для непосвященного человека эта кнопка практически незаметна. Я продолжал раздумывать, и решение начало приобретать конкретную форму, но оно было очень рискованным. Я все еще думал, когда вошел Гарри. «Время», — сказал он, — «в дорогу». Я поднялся, одел пиджак и прошел в гостиную. Было 2:30. «Вы уверены, что ничего не забыли?» — снова спросил Гарри. «Абсолютно уверен. Бенни сейчас наблюдает за банком. Когда охранник окажется позади банка, он зажжет сигарету. Моя подружка уже на месте и готова болтать с охранником. Когда Бенни подаст сигнал, мы быстро зайдем». Мы спустились на лифте. Выходя из кабины, я думал о том, долго ли мне осталось еще жить. Мы вышли на улицу. Фары машины зажглись, потом погасли. «Это Джо», — сказал Гарри. «Шевроле» стоял в нескольких метрах. Подходя к машине, я заметил, что Гарри напрягся и остановился. В глубине машины находился еще один человек. «Послушайте, Гарри, у нас мало времени». Я испытал шок, узнав сухой голос Клауса. «Там патрон?» — неуверенно спросил Гарри. «Я решил участвовать вместе с вами», — сказал Клаус. «Садись вперед, Гарри. Мистер Лукас сядет рядом со мной». Когда я садился рядом с Клаусом, я заметил, что он держит в руке пистолет, направленный в мою сторону. Джо включил газ, и машина медленно поехала по направлению к Национальному коммерческому банку.